«Верю», — усмехнулся я. «Пей поменьше, Витька. Лучше пойди домой и подумай о жизни». Я развернул пикап и поехал обратно в деревню. В зеркале заднего вида я увидел, как Витька завис посреди улицы, не зная, куда податься. Когда я вернулся, картофелесажалка уже стояла на земле, а Шурка при активном участии отца возилась с каким-то сложным узлом, ловко орудуя инструментами. «Ну как?» – спросил я, подходя к ним. «Отлично, ваше сиятельство», – радостно отозвался Тихон. «Сажалка в хорошем состоянии, немного подрегулировать, и можно работать. Сегодня же опробуем, время не ждет». «Хорошо», – кивнул я. «С продавцом рассчитались?» «Да, все в порядке», – подтвердил Тихон. «750, как договаривались». Доволен остался. «Рад, что все устроилось», – я посмотрел на Шурку, которая как раз выпрямилась, вытирая руки ветошью. «Как механизм?» «Нормально», – она пожала плечами. «Кое-чего заменю, и будет как новенькая». «Да уж, в этом ты мастер», – кивнул я. «Что ж, мне пора. Дома ждут». «Конечно, ваше сиятельство», – Тихон склонил голову. «Еще раз спасибо за все». Я уже собирался уходить, когда Тихон вдруг хлопнул себя по лбу. «Ах, да, чуть не забыл вам сказать, на радостях-то. Четверть часа назад к вам через деревню гости проехали. Граф Петр Иванович Громов, сосед наш, так мы пропустили, препятствовать не стали. Дядя Петя, легок на помине». Поблагодарив Тихона за информацию, я поспешил в усадьбу. Чуйка молчала, но внезапный визит старого друга семьи мне все равно не нравился. Глава 7. Нежданные гости. Я подогнал пикап к усадьбе, заглушил движок и выбрался наружу. День выдался насыщенным, бой с тварью, подключение электричества, картофелесажалка для деревни, и я бы, честно говоря, предпочел отдохнуть. Но теперь вот дядя Петя нарисовался, как снег на голову. Чуйка молчала, но в голове крутилась мысль. Неспроста он приехал. Именно сейчас, когда я только начал разгребать дела рода. После смерти отца я привык подозревать подвох во всем, особенно в таких случайных визитах. У крыльца стоял черный внедорожник, блестящий, будто его вчера выгнали с завода. Хромированные диски, тонированные стекла, обводы кузова, все буквально кричало о деньгах, о больших деньгах. На фоне нашей усадьбы, где штукатурка осыпалась, а вместо стекол местами стояли заплатки из фанеры, эта машина выглядела как космический корабль, случайно приземлившийся в деревне. По меркам Златоуста этот автомобиль стоил целое состояние. Да что там, в Екатеринбурге-то такие только у тех, кто подписывает контракты на миллионы. Похоже, после выхода Каменских из бизнеса дела у дяди Пети пошли в гору, раньше у него были машины попроще. Вот чего ему надо, подумал я, оглядывая машину. Дядя Петя, старый партнер еще деда, потом отца, граф, владелец многочисленных заводов, миллионер, даже если судить по автомобилю, разве что не филантроп и не плейбой. С чем он приехал в гости к разоренному наследнику бывшего партнера? Соболезнования выразить, или что-то посерьезнее? Я поправил куртку и направился к дому, переполненный мыслями. Слишком уж вовремя этот визит, когда я только-только начал вникать в дела. В гостиной было непривычно людно. Мать сидела на старом диване, пытаясь выглядеть радушной хозяйкой, хотя ее глаза выдавали усталость, и это в час дня. Лера сидела рядом, теребя край платья и бросая любопытные взгляды на гостей. С другой стороны от матери сидел Артем, и только глянув на него, я сразу понял, что пацан пропал. Как и я когда-то давно, Петр Алексеевич Громов, дядя Петя, восседал в кресле со спокойной уверенностью человека, знающего себе цену. 5 лет его не видел, но он почти не изменился, а ведь ему очень хорошо за 70, но годы будто оказались невластны над ним. Седина в волосах, морщины на лице, но осанка прямая, а взгляд цепкий, все еще крепкий, он явно еще не один десяток лет продержится во главе своей империи. Его темно-синий костюм с траурной ленточкой на лацкане стоил, наверное, больше, чем все деньги, что у меня сейчас были. Харизма графа Громова чувствовалась в каждом его жесте, от того, как он отставил пустую чашку, до легкой улыбки, когда он заметил меня. А рядом с ним, в соседнем кресле, сидела Эмма, его внучка. Сколько ей сейчас? 33, кажется. Но выглядела она ровно так же, как и всегда, максимум на 20. Черный деловой костюм, строгий пиджак и юбка до колен, должен был бы выглядеть траурно и скромно. Но на ней он смотрелся так, будто его шили боги моды, чтобы подчеркнуть каждый изгиб ее фигуры. Я поймал себя на том, что пялюсь, и отвел взгляд. Сердце дало сбой, как будто я снова 14-летний пацан, до которого снизошла соседская королева красоты, а не граф, который утром завалил демонического медведя молнией. Илья, дядя Петя поднялся, распахнув объятия. Ну, здравствуй, граф Каменский. В памяти сразу всплыли моменты из детства, когда дядя Петя при встрече обращался ко мне не иначе, как юный граф. Вот, дорос до полноценного графа. А ведь мы теперь в одном статусе с ним, если смотреть только на титул. Он шагнул ко мне и обнял так крепко, что я чуть не задохнулся. Дядя Петя, я выдавил улыбку, похлопав его по спине. Не ожидал вас увидеть. А как же, он отстранился, но руку с моего плеча не убрал. Михаил, твой отец был мне как сын. Мы слишком поздно узнали о случившемся и не успели на похороны. Но совсем не приехать, грех. Соболезную, Илья, от всей души. Спасибо, коротко ответил я, переводя взгляд на Эмму. Она сидела, скрестив ноги, и смотрела на меня с легкой улыбкой. Черт, это улыбка. 8 лет назад, в Екатеринбурге, эта красотка, от которой у всех парней в радиусе километра перехватывало дыхание, также улыбалась, дразня меня, 14-летнего пацана. Помню, как она наклонялась чуть ближе, чем нужно, подсаживалась чуть ближе, чем требовалось. Я краснел, заикался и мечтал провалиться сквозь землю. Тогда-то я и начал вспоминать предыдущую жизнь. Воспоминания приходили сперва во снах, а потом и наяву. Прежние личности, старые знания сплетались с новыми, делая меня кем-то другим, сильнее, решительнее, да и что там, умнее, чем я был раньше. Вот только иммунитета к обаянию Эммы, похоже, не дали. Илья, от ее мягкого, с легкой хрипотцой, голоса, по спине побежали мурашки, рада тебя видеть. Вырос, возмужал. Слышала, ты тут геройствуешь. Медведя демонического завалил, она сидела, чуть наклонив голову. Черт, разве можно быть настолько красивой? Даже в трауре она выглядела так, будто готовилась покорять мир. А что мне оставалось делать? Пожал я плечами. Если б он сожрал электрика, боюсь, мы бы до понедельника без света сидели. Девочки обожают героев. Она улыбнулась еще шире, и ее глаза блеснули. Правда, Лера? Лера покраснела и быстро кивнула, явно попав под обаяние Эммы. Мать только улыбнулась, но ее глаза сузились. Эмму она всегда немного недолюбливала, наверное, из-за той симпатии, которую испытывал к соседке отец. Альфред вошел в гостиную с подносом, на котором дымились чашки с чаем. Старый немец двигался с достоинством, будто мы не в замшелой усадьбе, а в королевском дворце. Он поставил поднос на стол, аккуратно разлил чай и поклонился Петру с Эммой. «Ваше сиятельство, госпожа Громова», — произнес он с легким акцентом. «Прошу». Я заметил, как даже Альфред, подавая Эмме чай, задержал на ней взгляд дольше необходимого. Ноль осуждения, старик. Слышал, даже партнеры по бизнесу чуть ли не дрались за право открыть всего лишь ей дверь. «Альфред, ты как всегда безупречен», — Петр взял чашку и подмигнул ему. «Сколько лет прошло, а ты все тот же». «Стараюсь, господин Громов», — ответил Альфред, и в его глазах мелькнула тень улыбки. «Забавно, что на фоне того, что мы едва сводим концы с концами, а долгов у нас столько, что волосы седеют, мы все пытаемся поддерживать аристократический образ. Но тут уже мое воспитание не дало бы поступить иначе». Я сел напротив гостей, разглядывая их. Крепкий, несмотря на возраст, дядя Петя, которого даже морщины на лице не старили, а лишь добавляли харизмы. Да что там, даже седина едва тронула его волосы и бороду. Эмма с ее ослепительной красотой и магнетизмом. И ведь она не просто украшение рода, эта красотка участвует во всех делах компании. Вот уж действительно, наследственность. Я перевел взгляд на стену, где в потемневших рамках висели старые фотографии. На одной, мой дед, еще молодой, с дядей Петей, оба в охотничьих костюмах, с ружьями и трофеями. Да, эта дружба между родами имела полувековую, если не больше, историю. Но вот только геологоразведка, проведенная отцом, не давала мне покоя. Не думаю, что отец просто так делал ее втайне ото всех, включая Громовых. Ну, Илья, дядя Петя отхлебнул чай и откинулся в кресле. Рассказывай, как дела? Усадьба, конечно, видала лучшие дни, но ты парень хваткий. Видел, в деревню новую технику привезли? Не совсем новую, улыбнулся я, прекрасно понимая, что состояние картофелесажалки от моего собеседника никак не могло укрыться, но ничего, прорвемся. А что с долгами отца? Он пристально посмотрел мне в глаза. Тоже прорвешься? Не удивляйся, я в курсе вашей ситуации. Прорвусь, пожал я плечами. Как будто у меня есть выбор. Или ты, дядя, приехал, чтобы мне этот выбор предложить. Выбор есть всегда. Громов нахмурился, и его пальцы сжали чашку чуть сильнее. Михаил, земля ему пухом, всегда был упрямцем. Все сам, и ты в него пошел, похоже. Петр Алексеевич, вмешалась мать, стараясь говорить мягко, Илья делает, что может. Верю, Настя, верю, он поднял ладони, будто сдаваясь. Но парень теперь граф, и на нем огромная ответственность. За всех вас, в том числе. Вот я и подумал, он сделал паузу, глядя на меня. Чем я могу помочь? Финансы, связи, поручительство. Я твоему деду, Илья, очень многим обязан. Бизнес мы с ним вместе начинали, да и дружили с детства. И меньше всего мне бы хотелось, чтобы род Каменских канул в лету. Он выжидательно посмотрел на меня, но я молча и внимательно слушал, и дядя Петя с воодушевлением продолжил. Да хотя бы новые направления в бизнесе. Я уже не молод, Эмма умница, но и ее порой не хватает. А ты ведь Академию управления закончил. Как раз твой профиль. Выкупить долги у кредиторов не предлагаю, но под мое поручительство любой банк тебе выгодные условия предложит. А там глядишь и рассчитаешься, и в рост пойдешь. Я напрягся. Предложение звучало заманчиво, но что-то в тоне графа меня насторожило. Слишком щедро, слишком вовремя. Документы отца мелькали в голове. Может, дядя Петя и ни при чем, мне надо во всем разобраться, прежде чем решать, что делать дальше. Будь ты постарше, Илья, вдруг хохотнул Петр, я бы за тебя Эмму выдал. А что, герой, маг, граф, чем не жених? Эмма закатила глаза. Дед, сколько можно? С раздражением в голосе возмутилась она, но уголки губ дрогнули в улыбке. Я уже не девочка, сама разберусь. А ведь и правда не девочка. В голове тут же всплыл вопрос. Почему она, единственная наследница Громовых, в 33 до сих пор не замужем? С ее внешностью, умом и деловой хваткой поклонники должны выстраиваться в очередь до самого Питера. Неужели она их всех отшивает? И вообще, я, может, еще не встретила своего героя? Добавила она, глядя мне в глаза. Меня будто огнем обожгло. Черт, чего у нее не отнимешь? Так это умение выбивать из колеи одной фразой. Петр Алексеевич, я откашлялся, возвращаясь к делу, спасибо за предложение. Но я все же хочу сам попробовать разобраться. Петр нахмурился, его взгляд стал жестче. Он поставил чашку на стол с такой силой, что та звякнула, едва не разбившись. Сам, Михаил тоже пробовал сам. И где он теперь? Он подался вперед, и я увидел, как его руки сжались в кулаки. Я мог его вытащить, Илья. «Понимаешь, мог, чертов упрямец». В гостиной повисло тяжелое молчание. Мать опустила глаза, Лера замерла. «Я чувствовал, как во мне борются два желания. Согласиться, чтобы не обидеть старика, и стоять на своем. Хотя, нет, вариант с помощью я пока что даже рассматривать не буду. Даже если нет никакого подвоха и старый друг нашей семьи и вправду просто хочет нам помочь». «Все равно надо разобраться совсем самостоятельно». Дед, Эмма положила руку ему на плечо, и ее голос стал мягким, почти ласковым. «Илья прав, он только начал, дай ему время». Петр вздохнул, потер виски и кивнул. «Прости, Илья, погорячился. Михаил, он был мне как сын, а ты теперь за него. Просто знай, если что, мы рядом». «Благодарю», кивнул я. «Я буду иметь в виду». Эмма посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнуло что-то, одобрение, интерес, черт, с ней никогда не поймешь. Мы еще с час пили чай, вспоминая отца и деда. Все же общих воспоминаний у нас хватало, что уж там. Но к теме помощи дядя Петя больше не возвращался, а через час гости засобирались домой. Когда Эмма встала, поправляя пиджак, я снова поймал себя на том, что слежу за каждым ее движением. «Илья», она достала телефон, «давай обменяемся номерами». «На всякий случай, мало ли, решишь с нами дела вести». «Конечно», я вытащил свой потертый смартфон и продиктовал номер. Она быстро набрала его, и мой телефон пиликнул, подтверждая сообщение. Дядя Петя тоже достал было телефон, но, потыкавшись, отдал его внучке. «На, запиши», попросил он и извиняющимся тоном добавил. «До сих пор не привыкну к этим телефонам». Я едва не рассмеялся от такого старческого брюзжания. «Заезжайте к нам», добавила Эмма, глядя на мать и Леру, и перевела взгляд на меня, «у нас неплохая охота». «Илья, думаю, тебе понравится. Обязательно как-нибудь заедем, пообещал я, хотя охоты мне и тут пока хватает. Прощаясь, дядя Петя и Эмма со всеми по очереди обнялись. Держись, напутствовал меня граф. А может, я бы и согласилась, шепнула на ухо Эмма, и тут же села в машину. Это прозвучало настолько неожиданно, что я еще с минуту молча смотрел, как внедорожник плавно выезжает со двора и катит по дороге, оставляя за собой облако пыли. На фоне нашей обшарпанной усадьбы он выглядел еще более чужеродным. Вернувшись в гостиную, я застал там мать и сестру. Обе пристально смотрели на меня. «Ну, начинается, Илья», — начала мать подозрительно спокойным тоном, — «ты уверен, что правильно поступил? Петр Алексеевич предлагал помощь, а мы», — она обвела рукой комнату, где обои отклеивались, а на потолке виднелись следы протечек, «мы не в том положении, чтобы отказываться». «Он прав, Илья», — подхватила Лера, ее глаза все еще блестели от впечатления. «Ты видел их машину, а Эмма, представляешь, она руководит сразу несколькими направлениями». Я вздохнул. Эмма и правда впечатляет. Ее деловая хватка была легендой. Отец как-то рассказывал, как она убедила алхимиков подписать контракт, просто задав пару вопросов. У Лерки, похоже, появился новый кумир. Но я не мог просто так согласиться. «Мам, Лера», я постарался говорить твердо, но без резкости, «я понимаю, что нам тяжело. Но дайте мне время самому во всем разобраться. В конце концов, не зря же я столько лет учился, а еще жил предыдущую жизнь, но этот аргумент я, пожалуй, оставлю при себе». Мать нахмурилась, но кивнула. «Ты теперь глава рода, Илья, твое слово – закон. Но подумай, если что-то пойдет не так, мы хотя бы будем знать, что у нас есть запасной план». «Я подумаю», – пообещал я. «Если что, позвоню». Лера фыркнула, скрестив руки. «Ты просто такой же упрямый, как отец, Туши», — развел я руками, улыбнувшись. Мать тоже улыбнулась, но беспокойство в ее глазах никуда не делось. «Ладно, Илья», — поднялась она, — «мы тебе верим и поддержим тебя во всем, но будь осторожен». Я кивнул, чувствуя, как напряжение спадает. Мы разошлись по разным комнатам. Мать пошла проверять кухню, Лера убежала к себе, а я направился в кабинет деда. Надо еще раз глянуть те документы, да и подумать стоило. Появились новые вводные, которые определенно стоит учесть в своем плане. И, кстати, пора уже составить план. Но до лестницы я не дошел, меня остановила чуйка. Как-то слишком тихо в доме. Я не сразу понял, что не так, но потом дошло. Мы выходили провожать гостей все вместе, а когда вернулись, в гостиной были только мать и Лерка. Артема не было, я вообще его не видел. Заглянул в его комнату, пусто. На кухне его тоже не было. Подумав, я рванул к пикапу. Дверь машины оказалась приоткрытой. Я заглянул внутрь и выругался. Ружье и карабин, которые оставались в салоне, пропали. А вместе с ними пропали и патроны из бардачка. Артем, черт возьми, готов поспорить, что этот мелкий засранец после слов Эммы про героев решил доказать, что он не хуже меня, и ушел в лес, где бродят демонические твари. Подвиги совершать пошел, герой хренов, твою ж, а, пробормотал я, заводя движок. Чуйка уже орала, указывая направление. Артем был жив, я это чувствовал. Но надолго ли? Глава 8. Читер. Дорога, уходящая в лес, закончилась через 500 метров подросшим ельником, и я, не раздумывая, бросил машину и рванул в лес на своих двоих. Чуйка орала, похлеще какой-нибудь сирены, указывая мне направление, и я бежал, не разбирая дороги, перепрыгивая через корни и уклоняясь от веток, все норовивших хлестануть по лицу. Артем, черт возьми, опять влез в неприятности. Хотя, кого я обманываю, он неприятности не находит, он их создает. Причем сам ведь без единой царапины всегда. Вот только сколько можно испытывать удачу, решил, что он теперь охотник на демонов, чтоб его. Ну конечно, после того, как я завалил медведя, а Эмма об этом так отозвалась, его и понесло доказывать, что он не хуже. В его-то возрасте сначала работают гормоны, а потом уже голова. Гнев кипел во мне, смешиваясь с тревогой. Я злился на Артема за глупость, на себя за то, что не уследил, на Эмму с ее дурацкими улыбочками, и даже на отца, который погиб так не вовремя, оставив мне разгребать вот это вот все. Но больше всего во мне сейчас все-таки было тревоги. Чуйка твердила, что Артем жив, но лес, мягко говоря, не место для игр. Здесь бродят демонические твари, да и обычных хватает. А теперь еще и мой младший брат с карабином, а это пострашнее, чем обезьяна с гранатой. Я на секунду задумался, соображая, что страшнее, демоны для брата или брат для демонов. На месте демонов я бы не рисковал. Да, Артем ружье держать-то толком не умеет. Пару раз пробовал, но полноценно его обращаться с ним никто не учил. Но с его феноменальной удачей создавать вокруг себя хаос ему и ружье-то не нужно. Но блин, если он еще жив, я его сам прибью, лично. А сдохнешь, домой лучше не приходи. Прозвучал в голове голос матери, еще из той, прошлой жизни. Вдруг тишину леса разорвал выстрел. Одиночный, резкий, и тут же, без малейшей задержки, земля вздрогнула от мощного взрыва. Следом раздалось еще несколько взрывов, пожиже, эхом разнесшихся по лесу. Я инстинктивно прикрылся щитом и присел, пытаясь осмыслить произошедшее. Это, точно не карабин, и не помповое, мать его, ружье. И даже если бы мелкий п-подлец умудрился бы подорвать все патроны разом, ему максимум руки бы оторвало. С деревьев посыпались шишки и мелкие ветки, и я рванул вперед, ведомый чуйкой. «Артем, черт тебя дери, что ты натворил?» Через полсотни метров бешеного бега я выскочил на поляну. Передо мной развернулась картина, будто из кошмарного сна. Похоже, здесь на свою беду остановились охотники. Но сейчас их лагерь, или то, что от него осталось, пылал. Палатки горели, разбрасывая искры. Земля была усыпана обрывками брезента, кусками каких-то ящиков и покалеченными телами. Запах гари, бензина и паленого мяса бил в нос, заставляя морщиться. Пара человек стонали, пытаясь сбить с себя пламя, но остальные лежали неподвижно. За кустами, которые мне подсказала чуйка, обнаружился и Артем, побледневший, с помповым ружьем в руках, глаза по блюдцу, руки дрожат, по щекам слезы сопли размазаны, но жив, слава богу. «Артем!» — рявкнул я, бросаясь в первую очередь к нему. «Ты цел?» — он посмотрел на меня с ужасом, перевел взгляд на ружье, и вдруг отбросил его от себя, как ядовитую змею. «Илья, я не хотел!» — выдавил он голосом, дрожащим, как у ребенка, которого поймали за кражей печенья. «Ты что натворил, мелкий?» Я подскочил к нему и встряхнул за плечи так, что он чуть не подпрыгнул. «Говори, быстро!» Артем сглотнул. Его глаза забегали по сторонам, как у загнанного зверя. «Я хотел пострелять», — пробормотал он, глядя в землю. «Ну, потренироваться, прежде чем мочить демонов». Взял ружье, нашел банку из-под газировки, поставил на пенек, выстрелил и промазал. «Промазал?» Я обернулся и оглядел поляну. «Это, по-твоему, промазал? А если бы попал, то что, и Златоуст накрыло бы? Илья, я правда не специально». Артем, похоже, готов был разреветься. Оно само. Поняв, что Артем в шоке от случившегося, но жив и цел, я переключил внимание на пострадавших от взрыва. И тут у меня в голове щелкнуло. А что, собственно, у них взорваться могло? Да еще с такой силой, баллон для примуса, вон валяется покореженный автомат, а вон бронежилет. У одного трупа, лежащего на спине, на поясе рация, а за трупом, цинк с патронами, часть патронов развалилась. Кто берет с собой на охоту автоматы, цинк с патронами и бронежилеты? Даже охотясь на демонических тварей, это перебор, против них бронежилеты не помогут, только бегать тяжелее будет и сдохнешь уставшим. Это явно организованная группа, скорее всего, наемников, и они сюда не на охоту на зайцев пришли. Мелкий случайно подорвал лагерь наемников. Случайно. По баночкам хотел пострелять. Нет, его определенно стоит отправить в казино. Мы так со всеми долгами за вечер расплатимся. Черт, это было бы смешно, если б не было так страшно. А ведь день так хорошо начинался. Я огляделся. Тела, человек 8, некоторые еще дергались, но шансов у них не было. Огонь пожирал остатки палаток, в воздухе висел едкий дым, от которого слезились глаза и першило в горле. «Стой тут», — бросил я Артему, — «и не вздумай больше стрелять». «Понял», — он кивнул, все еще бледный, и я двинулся осматривать лагерь, замечая новые детали. Вот чья-то оторванная рука в тактической перчатке. Остатки рации, с инвентарным номером, подписанным белой краской. На карабине, дорогой коллиматорный прицел. У группы недешевые игрушки. Не сравнить с теми бандитами, что встретили нам по дороге. Или сравнить, ведь других целей, кроме меня и моей семьи, поблизости нет. Я прошел дальше, проверяя тела. Некоторые были мертвы, кто от взрыва, кто от огня. Некоторые в отключке, и жить им без срочной медицинской помощи оставалось минуты. Но один, здоровый мужик в камуфляже, еще дышал. Его лицо было обожжено, Одна рука придавлена его же телом, а из другой торчала сломанная кость. Это его стоны я слышал, когда только прибежал. Глаза мутные, но живые. Я присел рядом, глядя ему в лицо. «Назови заказчика», — сказал я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело. «Кто вас нанял? Зачем? Расскажешь, умрешь быстро». «Да пошел ты», — выкашлял он и сплюнул кровь. Что-то металлически щелкнуло, и мужик гаденько улыбнулся, с усилием вытаскивая из-под себя руку, с гранатой. Я еще даже сообразить не успел, а граната уже улетела в сторону от пинка телекинезом, а сам я прикрылся щитом. Еще один взрыв, совершенно безопасный, и улыбка с лица у мужика сползла. Вздохнув, я ненадолго надавил телекинезом на его сломанную руку. «Расскажешь, умрешь быстро», — повторил я, подождав, пока он перестанет орать. «Но мне, если что, некуда торопиться. Не знаю», — прохрипел он. Утром заказ пришел, вслепую. Инструкции были в пакете там, на ящике со взрывчаткой. Понятно, от того пакета только воспоминания и остались. Жаль, занятное должно было быть чтиво. «Для чего взрывчатка?» — продолжил я допрос, показательно позволив молниям заплясать на кончиках пальцев. «Заложников обвязать», — выдавил он, — «чтобы граф не дернулся». И тут его глаза расширились, когда он понял, кто перед ним. А я почувствовал, как внутри все похолодело. «Заложники, граф, это точно про меня. Последняя надежда на то, что это все-таки не по нашу душу, умерла. Кто-то хотел ударить по моей семье, прижать меня, чтобы я не рыпался. Может, из-за долгов отца, может, из-за земель. Может ли такое быть, что кому-то все-таки стало известно о геологоразведке отца? Убивают и за куда меньшие». «Я все сказал», — прохрипел Наймит. «Ты обещал быстро». Кивнув, я ударил молнией. Короткий разряд, прямо в сердце. Его тело обмякло, а я почувствовал, как энергия хлынула в меня, теплая, густая, без того мерзкого привкуса, что у демонов, и побольше, чем с волков, но заметно меньше, чем с медведя. Поднявшись, я прошел по лагерю, добивая всех, кто еще был жив. Выжить они все равно не смогут. Их было трое, кто еще цеплялся за жизнь. Каждая смерть добавляла сил, наполняя меня мощью. Странно, но я не испытывал при этом никаких эмоций. На моей земле не должно быть наемных убийц, это неправильно. Я просто делал, как правильно. Пришли убивать, не обижайтесь, что сдохли, как собаки подзаборные. Это не было приятно, но я не мог позволить себе слабость. Не сейчас, когда кто-то охотится за моей семьей. Обыскал тела, на одном нашел телефон, старый, но рабочий. Такому ничего не сделается. Что взрыв, им самим можно гвозди забивать. Вот только в памяти телефона, девственная чистота, ни одного звонка или сообщения. Еще нашел обгоревший блокнот с какими-то цифрами, может, коды или координаты, без контекста бесполезно, конечно, но он может пригодиться, поэтому его тоже забрал. Также забрал телефон, добрый нож в ножнах, карабин с дорогим прицелом и пистолет, то, что было целое, к чему нашлись патроны. Сбил и без того затухающий огонь телекинезом. Дождей давненько не было, мне только лесного пожара не хватало. «Артем, я вернулся к брату, который так и стоял, не сходя с места. Рассказывай, подробно, какого черта ты вообще сюда поперся?» Он сглотнул, то ли от страха, то ли от стыда. «Я, ну, хотел быть как ты», — пробормотал он, глядя в землю. «Ты же медведя завалил. Все говорят, какой ты крутой, а я тоже хотел». Взял ружья, патроны. Думал, постреляю по банкам, потренируюсь, а потом найду какого-нибудь демона. Но я не знал, что тут эти... Он махнул рукой на горящий лагерь. Я выстрелил, а оно как бахнуло. Я смотрел на него, и гнев медленно растворялся в облегчении. Идиот, конечно, но живой. И, черт возьми, его выходка спасла нас всех. Если бы эти наемники успели подготовиться, если бы они дошли до усадьбы. Вспомнились слова бандита про заложников. Мать, Лера, Артем, все могли быть там, обвязанные взрывчаткой. От этой мысли внутри все сжалось. Артем, сам того не желая, сорвал их планы. Вопрос только в том, награждать ли его за убийство этих наемников, или выпороть крапивой за идиотизм. «Тебя когда в следующий раз удача целовать будет?» — вздохнул я. «Ты уж не сочти за труд, лицом к ней повернись». Артем поднял на меня удивленные глаза. «Судя по тому, через какое место у тебя все выходит, она тебя в задницу поцеловала», — хмыкнул я, подбирая с земли ружье. «Чем ты хоть так зарядил-то?» Аккуратно потянув цевье, Я наклонил ружье на бок. Гильза выпала на подставленную мной ладонь, и выглядела она необычно. Матово-черная, с тусклой красной полосой у основания, явно не от охотничьего патрона. Неужели Артем разрывным шмальнул? Ладно, мелкий, я похлопал брата по плечу. Главное, живой, но больше без моего ведома ни шагу. Понял, да и вообще, он кивнул, все еще глядя в землю. Эти люди пришли нас убить. Да, спросил он. Верно, кивнул я. Но то, что ты их подорвал, удача, а не героизм. Я хочу научиться стрелять. Артем еще раз глянул на усеянную трупами поляну и шмыгнул носом. Научишься, пообещал я. Пошли уже отсюда. В голове крутились мысли. Два нападения за два дня. Сначала бандиты на дороге, теперь этот лагерь. Совпадение? Не думаю. Кто-то явно хочет убрать Каменских. Убивать из-за долгов? Тупо. Мертвый я точно ничего не верну. Из-за земель? Возможно. Еще есть титул, который тоже можно от нас получить. Через тот же брак с Леркой. Не так просто, но можно. Но вот чтобы так всерьез взяться, нужна более веская причина. Например, залежи графита на миллиарды рублей только в земле. Осталось выяснить, кто за всем этим стоит. Отец явно подозревал дядю Петю. Неужели он был прав, а Артема нельзя больше оставлять без присмотра? Мелкий рвется в герои, но без дисциплины он только наделает бед. Я вспомнил, как отец учил меня стрелять. «Магия – это сила», – говорил он, – «но ружье проще перезарядить. Артему нужен наставник. Тихон, староста деревни, знает лес, знает охоту. Он суров, но справедлив. И главное, он военный, а значит, прекрасно знает, что такое дисциплина, и сможет ее вдолбить мелкому. А мне надо разобраться, кто под нас копает. К сожалению, телефонный блокнот, который я забрал, пока что единственные зацепки, что у меня есть. Мы уже дошли до моей машины, когда впереди послышался шум мотора. Фары мелькнули между деревьями, и я напрягся, готовый к худшему. Но чуйка подсказала: свои. Из-за поворота выехал старый пикап, подпрыгивая на кочках. За рулем сидел Тихон, а в кузове мотылялись двое мужиков с ружьями. «Ваше сиятельство!» Тихон выскочил из машины, сжимая карабин. «Что стряслось? Мы взрывы слышали аж из деревни». Я вздохнул. «Дело серьезное, Тихон. Поехали в усадьбу. Надо поговорить. Езжай вперед, мы за вами». Мать выбежала на крыльцо, едва мы въехали во двор усадьбы. Ее лицо было белым, как простыня, глаза красные, видать, уже решила, что нас с Артемом разорвали в лесу. Лера стояла за ней, кусая губы, и смотрела на нас с тревогой. «Илья, Артем». Мать бросилась к нам, обнимая мелкого так, будто он вернулся с того света. «Что случилось? Я взрывы слышала, дым видела. Вы целы? Целы? Мам, я постарался говорить спокойно, хотя внутри все бурлило. Пойдем в дом». Тихон махнул своим людям, и те заняли позиции у ворот, держа ружья наготове. «Деревенские, а подготовка на уровне. Молодец, Тихон. Сразу видно, что бывший военный». В гостиной от напряжения будто воздух сгустился. Мать сидела на диване, прижимая Артема к себе, будто боялась, что он снова сбежит. Лера устроилась рядом, ее глаза бегали от меня к Тихону. Альфред, как всегда, появился бесшумно, принеся чайник и чашки, но даже его обычная невозмутимость казалась натянутой. Тихон стоял у окна, то и дело выглядывая во двор усадьбы. Я сел за стол, положив главные трофеи, телефонный обгоревший блокнот, перед собой. «Илья», мать посмотрела на меня, ее голос дрожал. «Расскажи, что там было?» Я выдохнул, собираясь с мыслями. Врать не хотелось, но и пугать их слишком сильно тоже. Артем сидел, опустив голову, и я догадывался, что он ждет моего рассказа не меньше остальных. «Как бы так помягче, а? К черту!» В лесу был лагерь наемников, начал я, глядя на мать. 8 человек, хорошо вооружены, автоматы, взрывчатка. «Артем», я бросил взгляд на брата, случайно подорвал их склад. «Ну, как он умеет?» Решил поупражняться в стрельбе по баночкам и нечаянно взорвал пару ящиков со взрывчаткой. «Ха, ну это же Артем», хохотнул Лера, но под строгим взглядом матери резко замолчала. «Наемники?» – переспросила мать. «На нас же буквально вчера покушались. Это не совпадение?» – кивнул я. «Я допросил одного. Он сказал, что их наняли утром, вслепую. Инструкции были, но их уничтожило взрывом, а взрывчатку готовили для захвата заложников, чтобы прижать графа, то есть меня. Других графов тут не водится». Тихон нахмурился, его пальцы сжались в кулаки. Артем же втянул голову в плечи. Похоже, до него только сейчас в полной мере дошло, что произошло. Мать посмотрела на него, ее глаза наполнились слезами. «Артем», – прошептала она, – «ты же мог погибнуть». «Я больше не буду, мам», – пробормотал он, глядя в пол. «Будешь, Артем», – покачал я головой, – «но не так бездумно. Ваше сиятельство», – Тихон шагнул к столу, – «два нападения подряд, это уже серьезно. Вам нужна охрана, я могу выделить людей. Поставим посты вокруг усадьбы, будем дежурить круглые сутки. От вас явно просто так не отвяжутся». Я кивнул, но в голове крутились другие мысли. Мой план – выманить заказчика, устроив охоту на живца, накрылся медным тазом. Наемники мертвы, и единственная зацепка – телефон, на который они ждали звонка от заказчика. «У меня есть одна идея», – я обвел взглядом собравшихся. «Но, боюсь, вам она не понравится». Глава 9. Субботник. Идея, пришедшая мне в голову, была сырой и откровенно рискованной, даже безбашенной, наверное, но именно поэтому и имела шанс сработать. «Да, охрана нужна», — сказал я, — «но я хочу знать, кто за этим стоит. Я уверен, вчерашние бандиты и эти наемники, от одного заказчика, и этот заказчик пока что не знает, что обе группы погибли». Я посмотрел на Тихона. «Почему ты так думаешь?» — прищурился он. «У второй группы была очень хорошая подготовка», — пустился я в объяснение. «А такая подготовка за день не делается. Значит, группы готовились независимо друг от друга». «Логично», — кивнул Тихон. «Если бы заказчик знал о гибели первой группы, вторая была бы на стороже». «Именно. А они там как на пикнике загорали. Этот телефон», — я кивнул на трофей, — «может дать ответы. Я жду, когда заказчик выйдет на связь. И до той поры я не хочу, чтобы он не знал, что мы знаем». «Ну ты понял». Тихон прищурился, оценивая мои слова. «Рискованно, ваше сиятельство. А если они сразу ударят снова? Поэтому охрана все же нужна», согласился я, «но незаметная. Что-то вроде группы быстрого реагирования. От деревни до усадьбы меньше 5 минут, если поторопиться». Мать слушала меня с напряженным выражением на лице. «Илья», тихо сказала она, «ты теперь глава рода, но не забывай, что ты не один, не рискуй зря». «Да, ответственность». Ее груз я почувствовал еще в тот день, когда узнал о смерти отца, а уж как меня придавило, когда я узнал о долгах. Но мать права, хрен с ними долгами, землями и даже титулами, жизни родных куда важнее. Но это не значит, что я готов прогнуться. Просто те, кто замыслил против нас худое, пойдут на корм демонам, а потом я этих демонов разберу на трофеи, сдам алхимикам и закрою долги. Идеальный план. «Есть еще мысль», — Тихон кашлянул, привлекая внимание. «Давайте переселим в усадьбу Марфу с Прокопычем. Марфа, хозяйка что надо, да и служила в усадьбе половину своей жизни. Она Настасье Викторовне по дому поможет, а Прокопыч он по молодости служил в гвардии вашего деда. Так он сам, по крайней мере, рассказывал, я-то те времена не застал. Прокопыч старый, конечно, но крепкий. За садовника сойдет, тем паче что любит с растениями возиться. Но если чё, с какой стороны за ружье держаться, он знает. Да и мы ему рацию дадим, случись что, он подкрепление из деревни и вызовет». «У вас есть рации?» – удивился я. «Так ведь у нас тут, ваше сиятельство, демоны», – пожал плечами Тихон. «Конечно, у нас есть рации. Не новые, правда, но работают. ХМ, немного неожиданно, но, черт возьми, логично». «Хорошо», – кивнул я. «Прокопыч и Марфа, пусть переезжают. Но, Тихон, я хочу, чтобы ты лично проследил. И еще одно», я посмотрел на Артема, «возьми мелкого в обучение, научи его обращаться с оружием, но так, чтобы он больше не лез в лес с карабином, пока не будет готов». Артем вскинул голову, в его глазах мелькнула надежда, но Тихон нахмурился. «Вы уж простите, но здесь не городская школа пулевой стрельбы», покачал он головой. «Да и я простой солдат, реверансом не обучен, а молодой граф, ежели что вычудит, жизни людей под угрозу подвести может. Вот по-солдатски его погоняй», улыбнулся я самой доброй своей улыбкой. «Ежели по-солдатски, Тихон, кажется, понял мою задумку, тогда можно, когда все уляжется, конечно. Вот, Артем, я повернулся к мелкому, все для тебя, заслужил». Я не стал добавлять, что это совсем не награда, сам поймет. Артем кивнул, и я заметил в его взгляде что-то новое. Не упрямство, не детская бравада, а серьезность. Кажется, взрыв в лесу выбил из него дурь. По крайней мере, на время. «Я понял, брат», — тихо сказал он. «Обещаю не чудить». Мать посмотрела на него, потом на меня, и ее глаза смягчились. Она все еще была в шоке, но, кажется, поверила, что мы справимся. «Тогда решено», — сказал я, поднимаясь. «Тихон, организуй людей для охраны. Прокопыч и Марфа переезжают вечером, а я жду звонка». Тихон кивнул. Его лицо было суровым, но в глазах мелькнуло уважение. «Будет сделано, ваше сиятельство, но вы уж тоже поосторожнее». Альфред молча слушал, но я заметил, как он кивнул, когда речь зашла о Прокопыче. Похоже, старый немец тоже знал, что старик не так прост. «Илья, мать коснулась моей руки, когда Тихон со своими людьми уехал, ты уверен, что справишься?» «Справлюсь», — твердо ответил я. «Отец и дед могли бы тобой гордиться», — кивнула она. Вечером усадьба вновь ожила. Я стоял на крыльце, встречая старый пикап. Марфу и Прокопыча привез лично Тихон. «Настасья Викторовна», — обрадовалась Марфа, завидев мать, и тут же оглянулась по сторонам. «Как дом-то без вас, как живой человек прямо, постарел. И кухня небось пустая и кладовая, вы уж извините, что запустили дом-то ваш». Мать улыбнулась, хоть и устала. «Ладно, кухня пустая, у нас в доме даже воды нет. Насос, попытавшийся накануне качать воду, сегодня все же сдох. А может и не насос, а что-то еще, поди разберись». «Все так и есть, Марфа», кивнула мама. «Но с тобой, уверена, мы порядок быстро наведем». Марфа улыбнулась, закатывая рукава, и потащила свои узлы в дом. Альфред, стоявший у двери с подносом, выдохнул с таким облегчением, что я невольно улыбнулся. Старый немец тянул хозяйство на себе, но с Марфой он явно рассчитывал хоть немного передохнуть. Прокопыч тем временем обошел двор, изучая густые заросли, бывшие некогда садом, с видом, будто прикидывает, где окопы рыть. «Ваше сиятельство», — он подошел ко мне, поправляя кепку, — «сад на удивление живой. Вашего деда еще посадки, но работы предстоит немало. С садом нам торопиться некуда», — заметил я. «И то верно», — кивнул Прокопыч, соглашаясь. «А еще трещину в фундаменте видал, у западной стены. Надо заделать, пока не разрослась. Раствор нужен, а то дожди пойдут, может и подвал подтопить». Я поморщился. «Еще одна дыра в бюджете. Впрочем, на фоне долгов, наверняка копейки. А старик дело говорит. Главное, чтобы уход за садом не помешал ему в главном. Зачем он здесь?» «Прокопыч, тебя Тихон в курс дела-то ввел?» — уточнил я. «Так а как же, ваше сиятельство?» Старик даже вытянулся, как по стойке смирно. «Я ж еще в гвардии вашего деда служил, это все знают. Если что, рация всегда при мне». И он отодвинул полу старого видавшего вида пиджака, показав на поясе такую же потрепанную жизнью рацию, по виду, ровесницу самого Прокопыча. Я улыбнулся. Старик выглядел, как дед-огородник. Но умение деда подбирать людей я не сомневался. Если Прокопыч служил в гвардии, со своей ролью он точно справится. Вечером мы засели в гостиной, попивая чай. Марфа уже гремела на кухне, перемывая всю посуду. Альфред, к его чести, не лез, только подтаскивал воду с колодца. Мама же, к моему удивлению, закатала рукава и пошла помогать Марфе. Я чуть не поперхнулся. Графиня Каменская раскатывает тесто, вот эта картина. Я такого отродясь не видел. Вот уж что для нее поистине непривычно. Но мать, похоже, была рада отвлечься от всей этой ситуации с наемниками. После смерти отца она редко улыбалась, а тут прямо ожила, за новым для нее занятием. Я, Тихон и Прокопыч устроились за столом, разбирая, что делать с усадьбой. Она, конечно, крепкая, но ремонт нужен. Фундамент внимания требует. Прокопыч начал отгибать пальцы на руке, раз, окна застеклить, два, крышу проверить, три, генеральную уборку провести надо. Внесла свою лепту Марфа, заглянув в гостиную. Тихон кивнул, отхлебнув чая. «Завтра людей приведу. Степан, пока мы днем разговоры разговаривали, как раз все осмотрел». «Степан», я поднял бровь, «прораб наш, если можно так сказать, без него в деревне ни одна стройка не обходится. Завтра сами все увидите». Я откинулся на спинку стула, глядя на телефон, лежавший передо мной. Ждать звонка от заказчика было как играть в русскую рулетку, но другого выхода не было. Если я прав, и бандиты с наемниками, от одного человека, он скоро себя выдаст. Марфа влетела в гостиную, и я понял, что готов сожрать все, что она принесет. «Ваше сиятельство», она водрузила на стол большой поднос с пирогом, «вам поесть надо, а то вон какие тощие». Только сейчас я понял, насколько голоден. И даже Артем, который все еще был пришибленным после своего подвига с банкой, уплетал за обе щеки. Ужин был, как в старые времена. Впервые за долгое время в доме пахло не тревогой, а едой и домашним уютом. Даже матушка не стала сегодня требовать от нас аристократических манер, которые, впрочем, уже по привычке никем не нарушались. Утро вновь началось не с кофе. Я проснулся от запаха чего-то горелого и приглушенных матов с кухни. «Марфа, чего шумишь?» – спросил я, спустившись на первый этаж. «Да вот, хотела тосты вам на завтрак пожарить», – она вздохнула, показав на стол, где на тарелке лежали несколько черных, напрочь сгоревших ломтей хлеба. «Кажется, нужен новый тостер. Мне нужна новая усадьба», – горько усмехнулся я. В этот момент я заслышал доносящийся со стороны реки рев моторов, а вскоре во двор заехал грузовик, везя в кузове десяток человек. За грузовиком во двор заехала Шуркина ласточка, набитая ящиками с инструментами. Да уж, она явно сегодня собиралась довольно серьезно поработать. Деревенские бодро повыпрыгивали с кузова грузовика. Большинство – мужики, но среди них и три женщины. Всем этим командовал огромный и бородатый мужчина. Видимо, это и есть тот самый Степан. Наскоро одевшись, я вышел на улицу встречать работников. «Ваше сиятельство, доброе утро!» Подбежал ко мне бородач. «Я Степан, прораб тутошний. Ну как, мы начинаем работу?» Я вздохнул, вспомнив невыпитый кофе. «Конечно, Степан, что там у нас на сегодня по плану?» «Порядок работ мы согласовали на удивление быстро. Так, Петра, ты на крышу!» Принялся раздавать указания прораб. «Иван, Микола, лопаты в зубы и дренаж откапывать. Бабы, к Марфе, она скажет, что делать. Прокопыч, да ёптить, проснись уже, на том свете отоспишься. Сколько тебе человек надо?» Это был не десант, это был полноценная армия. Деревенские работали четко, будто 100 раз уже приводили в порядок целую усадьбу после 15 лет запустения. Прокопыч возглавил небольшой отряд по расчистке сада. Они выгребали сорняки, таскали сухие ветки, чистили дорожки, но яблони не трогали. Старик ходил между деревьями, бормоча что-то про побелку. «Прокопыч», — окликнул я, — «деревья сам будешь обрабатывать?» «А как же?» — он выпрямился, вытирая пот со лба. «Мне ж надо будет чем-то заниматься, коли я тут остаюсь. Деревья — дело тонкое, их этим шалопаям доверять нельзя. Ваш дед, бывало, сам с секатором ходил, уважал сад». Я кивнул, вспоминая. «Дед и правда любил эти яблони. Говорил, они, как наш род, старые, корявые, но живучие». Прокопыч, похоже, разделял его мнение. На крыше тем временем Петра с двумя помощниками лазали по чердаку, проверяя конструкции. Я заглянул туда к ним, когда они остановились на перекур. «Петра», — спросил я, — «крыша как? Черепицу перестилать не нужно?» «Все отлично, ваше сиятельство», — отрапортовал тот. «Черепица в порядке. Стропила только в двух местах укрепить надо, но это мелочи». Внизу меня перехватил Степан. «Трещину в фундаменте видели, ваше сиятельство?» «В первый же день», — кивнул я. «Только не надо ее просто замазывать, для такого ремонта есть специальный ремсостав». «Верно», — удивленно посмотрел на меня Степан. «Я вам все напишу, что надо докупить. А черепицу, говорят, вы сами чинили? Не ждать же, когда потолок на голову упадет». «Верно, расходы опять расходы. И это еще деревенские работали за спасибо. Надо будет их как-то отблагодарить, когда разберусь со всем этим». В самом доме тоже кипела работа. Приехавшие с мужиками женщины мыли и чистили полы, окна, мебель и прочие поверхности, драили кухню и все, до чего смогли дотянуться. Под чутким руководством Марфы, которая была там самым настоящим генералом, по-другому и не скажешь, они освободили кладовые. Нашли, правда, там только паутину да старый хлам, после чего у меня появился еще один список. «Что-то, ваше сиятельство, мы и из деревни привезем», — пояснила Марфа. «Картошка, яйца, молоко, даже сыры у нас свои. Но вы уж не обессудьте, часть закупить придется». «Само собой», — согласился я, после чего пошел искать Шурку. Подозрительно давно ее не видел, и чуть не налетел на Леру с мамой. Вовремя притормозил, заслышав их голоса. «Мам, я устала», — конючила Лерка. «Вон сколько людей, что, без нас не сделают». «Твоему брату», — строго возразила ей мать, — «не зазорно самому крышу починить, так что будь добра соответствовать». «Можно подумать, его кто-то заставлял», — вздохнула сестра. Хаем, не ожидал от матери такого рвения, особенно по отношению к той работе, которая для нее, в общем-то, была совершенно непривычной. Улыбнувшись, я продолжил поиски Шурки. Ее я нашел копающейся в распределительном щитке. «Да кто ж так провода скручивает?» – бормотала она. «Руки оторвать, еще бы медь с алюминием скрутили. Ты на кого там ругаешься?» – спросил я, подходя. «А-а-а-а». Шурка отлетела от щитка, врезавшись спиной в стену коридора. «Ты чего?» – не понял я. «Да ё-моё!» – она зыркнула в мою сторону. «Кто ж так подкрадывается? А кто в проводку под напряжением лезет?» – парировал я. «Жить надоело?» «Да я ж осторожно!» – пожала она плечами. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство!» «Как же не беспокоиться?» – усмехнулся я. «Где я другого такого специалиста найду? Что здесь у тебя? Рассказывай!» Шурка кивнула на щиток. «Проводка, дерьмо», — коротко объяснила она. «Менять всю, к счастью, не надо, иначе тут пришлось бы половину стены разобрать. Здесь вот за щитком пусто, провода туда уходят, и по каналу в кирпичной кладке по всему дому расходятся. Даже интересно, какими приборами ты это выяснила?» — прищурился я. «Ладно, проводку менять не надо. А что надо?» Из-за сырости контакты окислились, местами даже искрит. Шурка будто не заметила моего намека. «Надо чистить, иначе сгорит все». «Сколько?» Я напрягся. «Рублей 300, если совсем по-скромному», — почесала она затылок. К полудню усадьба засверкала и ожила. Из гостиной доносились ароматы, от которых желудок начинал предательски урчать. С обедом возникло неожиданное затруднение, суть которого мне объяснила мать. «Не знаю, что и делать», — нахмурилась она, глядя на работающих людей. «По-хорошему, полагается столы работникам во дворе накрыть, но у нас нет таких столов, которые можно было бы во двор вынести. Да и неудобно, обед-то из тех продуктов приготовлен, что деревенские с собой привезли». «Так в чем проблема?» – пожал я плечами. «Накройте в гостиной, это неуместно, ты хочешь сказать?» Я помолчал. «Что неуместно, мам? Так это кредиторы, бандиты и убийцы. Нам нужны эти люди, а мы нужны им. Накрывай в гостиной». Внезапную привилегию мужики оценили. «Не каждый день нас в графский дом зовут», — чуть склонив голову, заметил Степан. «Благодарствуем». Я только кивнул в ответ. Все поняли правильно и хорошо. После обеда Шурка перехватила меня у крыльца, вытирая руки о засаленную тряпку. В ее глазах горел привычный задор, а в руках она держала лист бумаги, исписанный с двух сторон. «Ваше сиятельство», — начала она, — «насос отремонтировала, теперь работают как надо. Марфа Петровна пожаловалась, что хотела вам тосты на завтрак приготовить. В общем, тостер я тоже починила, так что приятного аппетита». «Спасибо за заботу», — улыбнулся я. «А это вам список того, что надо докупить». Шурка протянула мне бумагу. «Розетки, выключатели, лампочки, автоматы. Если не заменить, вплоть до пожара может быть. Я пока самое аварийное отключила. В паре комнат света нет». «Спасибо», — я показал ей большой палец. «Ты тут главное по технике. Без тебя бы мы точно пропали». Она фыркнула, но уголки губ дрогнули в улыбке. За ее шутками всегда скрывалась забота, и я это ценил. К вечеру деревенские уехали обратно в деревню, оставив мне не один, а несколько списков покупок. Договорились с Тихоном, что пока я завтра езжу в город, он лично присмотрит за усадьбой. После ужина семья собралась в гостиной, мать сидела у окна, глядя на закат, и ее лицо было мягким, почти умиротворенным. Она вдруг заговорила, и голос ее дрогнул. «Знаете, я впервые за последнее время чувствую себя дома». Она замолчала, и я заметил, как по щеке скатилась слеза. «Мы потеряли все, Мишу, дом, имущество. Я думала, что надежды нет, что жизнь кончилась. А сегодня я вижу, что мы еще живы, и мы не одни». Я сжал ее руку. «Она права. Утром, которое наконец-то началось с кофе, я выехал в город на старом пикапе. Дорога виляла между деревьями, солнце слепило глаза, а в голове крутились мысли. Телефон бандита, тот самый, что я забрал у одного из нападавших, лежал в кармане. Я держал его при себе, как туз в рукаве, и вдруг он завибрировал. Я резко ударил по тормозам, выхватил телефон и уставился на экран. Глава 10. Переговоры вслепую. Пришедшее сообщение было предельно лаконичным. Статус, вот оно, заказчик, номер, правда, иностранный, судя по номеру, одной из тех стран, у которых половина госбюджета идет с разного рода преступной деятельности, в том числе, из предоставления таких вот неотслеживаемых номеров. Чуйка заорала, как сирена. Я огляделся. Пыльная дорога, аккурат между мостиком через Ай и воротами деревни. Никого, не то что подозрительного, вообще никого. Но сообщение пришло именно здесь, на подъезде к деревне. Совпадение, или за мной следят, крыса в деревне, или что-то хитрее, может, телефон отслеживают? Да нет, бред, это же не мой телефон, а исполнителя, и он сейчас должен находиться в лесу за усадьбой. Или отслеживают каким-то образом мой телефон, но нет, у меня все же защищенный, с привязкой к роду. Такой разве что тайная канцелярия отследить может. Я стиснул зубы, пытаясь собрать мысли. Надо ответить, показать, что все идет по плану заказчика, но осторожно, чтобы не спалиться. Погруженный в свои мысли, я и не заметил, как въехал в деревню и доехал до машинного двора, и чуть не сбил Шурку, бросившуюся мне наперерез. «Доброе утро, ваше сиятельство», – затараторила она, – «а давайте я с вами поеду, магазины покажу, где что лучше брать, а то еще возьмете не то что-нибудь». Я моргнул, мысли все еще крутились вокруг сообщения. «Шурка, магазины, а, точно, да, садись», – кивнул я, – «только помолчи, слишком уж удачное совпадение, все-таки». Сообщение пришло именно в тот момент, когда я подъехал к деревне. Неужели все-таки кто-то из местных за мной следит? В целом, я, конечно, деревне уже помог, но я их не знаю, они меня не знают. Каждому из почти 500 человек в душу ведь не заглянешь. Кто бы это мог быть? Явно не Тихон, его, в целом, можно исключить из списка подозреваемых. Прокопыч тоже мимо, он бы не стал. Но кто тогда? Я сжал руль, пытаясь сосредоточиться. Нужно ответить заказчику. Сначала нужно сконцентрироваться на этом, а уже потом пытаться понять, сдал ли меня кто, и если сдал, то кто. Так, а если заказчик все же знает, что группа погибла? Мало ли, вдруг они уже должны были выйти на связь, например, сообщить о прибытии на место. Что же тогда написать заказчику? Чтобы написал настоящий наемник. Что-то короткое, про готовность. Я вспомнил допрос. Они ждали, пока я уеду из усадьбы. Значит, цель – захват дома, пока меня нет. А еще у них наверняка какие-то условные слова, фразы, коды. Вот как бы они меня назвали, наш герб – Беркут. Но это слишком явно. Орел – вот это ближе. А как объяснить, что группа на связь не выходила, на случай, если должна была? Но и чтобы не подозрительно было, если никаких сеансов связи не предусматривалось. А-а-а, голова сейчас взорвется. В конце концов, уже на полпути до Златоуста, я отправил ответное сообщение. Были технические сложности. Орел вылетел из гнезда, отправил и выдохнул. Если поверит, дадут инструкции. Если нет, будут еще покушения, причем подготовленные куда лучше. Но это был мой шанс зацепить заказчика, и я не собирался его упускать. «А теперь можно говорить?» – спросила Шурка. От неожиданности я даже вздрогнул. «Ты здесь откуда?» – повернулся я к ней. «Так вы же сами добро дали, по магазинам с вами поехать», – заморгала девушка. «Я и поехала, только вы сказали помолчать. Было сложно, но я справилась. Ну а теперь уже можно?»